9. Они позаимствовали у миссис Марш чашку стирального порошка «Тайд», а потом пересыпали его в пустую майонезную банку. Беверли нашла бумажный пакет, сунула в него окровавленные тряпки, и вчетвером они направились в прачечную самообслуживание «Клин Клоуз» на углу главной улицы и Коуни-стрит. Пройдя еще два квартала, они увидели бы канал, сверкающий синевой под солнцем, уже опускавшимся к горизонту. В Клин Клоуз компанию им составила только одна женщина в белой форме медсестры, которая дожидалась, когда остановится сушилка с ее бельем. Она недоверчиво посмотрела на детей и вернулась к книге в карманном формате, которую читала. «Пейтон Плейс». «Холодная вода», — Бен понизил голос. «Моя мать говорит, что кровь надо отстирывать в холодной воде». Они загружали тряпки в стиральную машинку, пока Стэн менял два четвертака на 4 монеты по 10 центов и 2 пятачка. Вернувшись, он подождал, пока Беверли насыплет на грязные тряпки «Тайд» и закроет дверцу. Потом сунул 2 десятика в щель для монет и нажал кнопку пуска. Беверли потратила большую часть выигранных центов на фраппе, но нашла 4, которые затерялись в глубинах левого кармана джинсов. Выудила их и протянула Стэну, на лице которого тут же отразилась обида. «Ну вот, я привожу девушку на свидание в прачечную, а она хочет сразу уплатить за себя». Беверли рассмеялась. «Ты серьезно?» «Я серьезно», — как обычно сухо ответил Стэн. «Я хочу сказать, что у меня сердце рвется из-за того, что я лишаюсь этих 4 центов, Беверли. Но я серьезно». Вчетвером они отошли к пластиковым стульям, стоявшим у стены из шлакоблоков, и сели молча. Стиральная машина Maytag, в которую они загрузили тряпки, пыхтела, в ней плескалась вода. Хлопья пены бились в круглое окно из толстого стекла. Поначалу красные. От их вида Бев слегка мутила, но она не могла отвести глаз. Кровавая пена в каком-то смысле завораживала. Женщина в форме медсестры все чаще и чаще смотрела на них поверх книги. Поначалу, возможно, боялась, что они начнут буянить, но теперь их молчание, похоже, нервировало ее. Когда сушилка остановилась, она вытащила белье, сложила, убрала в синий пластиковый пакет и в последний раз бросила на них недоуменный взгляд, уже направляясь к выходу. Бен заговорил, едва за ней закрылась дверь. «Ты не одна такая». «Что?» «Ты не одна такая», — повторил Бен. «Видишь ли?» Он замолчал и посмотрел на Эдди. Тот кивнул. Посмотрел на Стэна, который выглядел подавленным. Но и он, после короткой заминки, пожал плечами и кивнул. «О чем вы?» — спросила Бев, которой надоело, что в этот день ей постоянно говорят что-то непонятное. Она схватила Бена за руку. «Если ты что-то об этом знаешь, скажи мне». «Хочешь рассказать?» — спросил Бен у Эдди. Эдди покачал головой, достал ингалятор и вдохнул огромную порцию распыленного лекарства. Говоря медленно, выбирая слова, Бен рассказал Бев о том, как встретился в пустоши с Биллом Денбро и Эдди Каспроком в последний день учебы. Почти неделю назад, хотя верилось в это с трудом. Рассказал, как на следующий день они построили в пустоши плотину. Рассказал историю Билла о школьной фотографии его мертвого брата, на которой тот повернул голову и подмигнул Биллу. Рассказал свою историю о мумии, которая шла по замерзшему каналу в разгар зимы, с шариками, летевшими против ветра. Беверли слушала со все возрастающим ужасом. Чувствовала, как глаза раскрываются шире и шире, а руки и ноги холодеют. Бен замолчал и посмотрел на Эдди. Тот еще раз приложился к ингалятору и вновь рассказал историю о прокаженном, только в отличие от Бена, который говорил медленно. Сразу затараторил, и слова налезали друг на друга, спеша слететь с губ. Закончил он полувсхлипом, но на этот раз не расплакался. «А ты?» — спросила она, повернувшись к Стэну Урису. «Я...» Внезапно повисшая тишина заставила их вздрогнуть, как от взрыва. «Стирка закончена», — сказал Стэн. Они наблюдали, как он встает, маленький, сдержанный в движениях, элегантный, идет к стиральной машине, открывает ее. Он достал тряпки, которые слепило в комок, и осмотрел их. «Одно пятнышко осталось, но это не страшно. Выглядит, как от клюквенного сока». Он показал им, и все важно кивнули, как будто ознакомились с серьезным документом. Беверли ощутила облегчение, сходное с тем, что испытала, когда они прибрались в ванной. Она могла пережить и пастельное пятно на обоях, которое там осталось, и красноватое пятно на материнских тряпках для уборки. Им удалось что-то с этим сделать. И это главное. Может, полностью избавиться от крови и не получилось, но и достигнутый результат успокоил сердце, а ничего другого дочери Элла Марша в принципе и не требовалось. Стэн загрузил тряпки в одну из цилиндрических сушилок, бросил в щель для монет два пятачка. Сушилка начала вращаться, и Стэн вернулся на прежнее место между Эдди и Беном. Какое-то время все четверо молчали, наблюдая, как тряпки поднимаются и падают, поднимаются и падают. Гудение, работающей на газу сушилки, успокаивало, почти усыпляло. Женщина поравнялась со стеклянной дверью в прачечную, катя перед собой тележку с купленными продуктами. Взглянула на них и прошла мимо. «Я кое-что видел», — внезапно заговорил Стэн. «Я не хочу говорить об этом, предпочитаю думать, что это сон или что-то еще. Возможно, даже припадок, какие бывают у Стейвиера. Вы его знаете?» Бен и Беф покачали головами. «Парень, у которого эпилепсия?» — спросил Эдди. «Да, верно. Видите, как все плохо. Я предпочитаю думать, что у меня что-то такое, чем знать, что я что-то видел. Что-то реальное». «Что именно?» — спросила Беф, неуверенная, что ей впрямь хочется это знать. Речь шла не об истории с привидениями, которые рассказывают у костра, пока ты ешь сосиску в булочке и маршмеллоу, поджаренные на открытом огне до черноты и хруста. Они сидели в душной прачечной самообслуживании, и Беф видела большие комки пыли под стиральными машинами, отец называл их «какашки призраков», пылинки, пляшущие в горячих косых столбах солнечного света, падающих в прачечную сквозь грязные окна. Старые журналы с оторванными обложками. Все здесь выглядело привычным. Милым, привычным и скучным. Но Беф боялась. Ужасно боялась. Потому что чувствовала. Это тебе невыдуманные аисты. Невыдуманные монстры. Мумия Бена, прокаженный Эдди. Кто-то из них, а то и оба, могли бродить по улицам после захода солнца. Или брат Билла Денбро, однорукий и безжалостный, мог кружить по черным дренажным тоннелям под городом с серебряными монетами вместо глаз. И однако, поскольку Стэн не ответил сразу, она повторила свой вопрос. «Что именно?» «Я попал в тот маленький парк», — медленно начал Стэн, «где стоит водонапорная башня». «Господи, как мне не нравится это место!» — печально вздохнул Эдди. «Если в Дерри где и живут призраки, так это там». «Что?» — резко спросил Стэн. «Что ты сказал?» «Ты ничего не знаешь об этом парке?» — спросил Эдди. «Мама не позволяла мне ходить туда еще до того, как начали убивать детей. Она очень заботится обо мне». Он смущенно улыбнулся и еще крепче сжал лежащий на коленях ингалятор. «Видишь ли, какие-то дети там утонули. Трое или четверо. Они... Стэн, что с тобой?» Лицо Стэна Уриса стало свинцово-серым. Губы беззвучно шевелились. Глаза закатились так, что видна была только нижняя часть радужек. Одна рука схватила воздух и упала на колено. Эдди сделал единственное, что пришло в голову. Наклонился, одной рукой обхватил обмякшие плечи Стэна, сунул ингалятор ему в рот и пустил мощную струю. Стэн закашлялся, захрипел, начал давиться. Выпрямился, взгляд его вновь сфокусировался. Он принялся кашлять в приложенные ко рту ладони. Наконец громко рыгнул и откинулся на спинку стула. «Что это было?» — просипел он. «Мое лекарство от астмы», — В голосе Эдди слышались извиняющиеся нотки. «Господи, на вкус, как дерьмо дохлой псины!» Они все рассмеялись, но как-то нервно, и с тревогой смотрели на Стэна. На его щеках теперь затеплился румянец. «Гадость, конечно, это точно», — не без гордости изрек Эдди. «Да, но она кошерная?» — спросил Стэн. И все снова рассмеялись, хотя никто из них, включая Стэна, не знал, что означает «кошерная». Стэн перестал смеяться и пристально посмотрел на Эдди. «Расскажи, что ты знаешь о водонапорной башне?» Эдди начал, но и Бен, и Бев тоже внесли свою лепту. Водонапорная башня Дерри высилась на Канзас-стрит примерно в 1,5 милях к западу от центра города, около южной границы пустоши. Когда-то, в конце 19 века, она снабжала водой весь Дерри, вмещая в себя 2¼ миллиона галлонов воды. 1 галлон — 3,78 литра. С круговой галереи под самой крышей водонапорной башни открывался отличный вид на город и окрестности, и она пользовалась популярностью где-то до 1930 года. Горожане семьями приходили в маленький мемориальный парк по выходным, если выдавалась хорошая погода, поднимались по 160 ступеням на галерею, чтобы полюбоваться открывающимся видом. Очень часто они открывали там корзинку с ланчем и ели, пока любовались. Ступени располагались между наружным корпусом водонапорной башни, сложенным из белого камня, и самим резервуаром, цилиндрической колонной из нержавеющей стали высотой в 106 футов. Лестница узкой спиралью поднималась к вершине. Чуть ниже уровня галереи толстая деревянная дверь в цилиндрической стальной колонне выводила на площадку над водой, черной, мерно плещущейся гладью, освещенные магниевыми лампами, установленными в жестяных отражателях. В доверху заполненном резервуаре вода поднималась до отметки 100 футов. «А откуда бралась вода?» — спросил Бен. Бев, Стэнли и Эдди переглянулись. Никто не знал. «Ну ладно, а что известно об утонувших детях?» Ясности с этим было не намного больше. Вроде бы в те времена... Стародавний, как назвал их Бен, выслушав эту часть истории. Дверь, ведущая на платформу над водой, никогда не запиралась. И как-то ночью двое мальчишек, или только один, а может даже трое, обнаружили, что оставлена незапертая дверь у подножья башни, ведущая на лестницу. Они поднялись наверх и по ошибке попали не на круговую галерею, а на платформу над водой. В темноте они свалились в воду, не успев сообразить, где находятся. «Я слышала об этом от одного парня, Вика Крамли, который говорил, что ему рассказал отец», — закончила Беверли. «Так что, возможно, это правда. Вик говорил, что, по словам отца, мальчишки, считай, погибли, как только упали в воду, потому что держаться им было не за что. До платформы они дотянуться не могли. Они плавали, звали на помощь, наверное, всю ночь. Только никто их услышать не мог. Они уставали все больше, пока...» Бев замолчала, прочувствовав весь этот ужас. Мысленным взором она видела этих мальчиков, настоящих или выдуманных, плавающих в башне, словно брошенные в пруд щенки. Уходящих под воду, всплывающих на поверхность, скорее трепыхающихся, чем плавающих, по мере нарастания паники. Мокрые кеды били по воде, пальцы искали хоть какую-то зацепку на гладкой стальной поверхности колонны резервуара. Она чувствовала вкус воды, попадавшей им в желудки, слышала эхо их криков, отражающихся от стены крыши. Как долго? 15 минут? Полчаса? Сколько прошло времени, прежде чем крики прекратились, и они просто плавали лицом вниз? Странные рыбы, которых на утро предстояло найти сторожу башни. «Боже!» — сухо выдохнул Стэн. «Я слышал еще и о женщине, у которой там утонул ребенок», — внезапно заговорил Эдди. «Вроде бы после этого вход в башню и закрыли. По крайней мере, я так слышал. Наверх людей пускали, я это знаю. И однажды туда поднялась эта женщина с ребенком. Не могу сказать, сколько лет было ребенку, но на платформе, которая над водой... Женщина подошла к самому ограждению. Ребенка она держала на руках. И то ли выронила его, то то ли он сам вывернулся у нее из рук. Я слышал, один мужчина попытался его спасти. Совершил геройский поступок, знаете ли. Прыгнул вниз, но малыш уже утонул. Может, он был в куртке или в чем-то еще. Одежда намокла и утянула его вниз. Эдди резко сунул руку в карман, достал маленький пузырек из коричневого стекла. Открыл, вытряс две белые таблетки, проглотил, не запивая. «Это что?» — спросила Беверли. «Аспирин. У меня разболелась голова». Он вызывающе посмотрел на нее, но Бев больше не задавала вопросов. Закончил историю Бен. После происшествия с ребенком, как он слышал, это была трехлетняя девочка, городской совет принял решение запереть башню и внизу, и наверху, и прекратить дневные походы и пикники на галерее. И с тех пор она стояла запертой. Да, сторож приходил и уходил. В водонапорную башню заглядывали специалисты, обеспечивающие техническое обслуживание. Проводились и экскурсии. Заинтересованные граждане в сопровождении женщины из исторического общества могли подняться на галерею, повосторгаться видами и запечатлеть их на кодек, чтобы потом показать друзьям. Но теперь дверь на платформу оставалась запертой. «Башня по-прежнему заполнена водой?» — спросил Стэн. «Думаю, да», — ответил Бен. «Я видел, как пожарные автомобили заливали там цистерны в сезон травяных пожаров. Они подсоединяли шланг к трубе у подножья». Стэнли вновь смотрел на сушилку, наблюдая, как поднимаются и падают в ней тряпки. Комок давно уже развалился на составные части. Некоторые тряпки раскрылись, как парашюты. «Так что ты там видел?» — мягко спросила Бев. Пару секунд казалось, что ответа не будет. Потом Стэн глубоко и шумно вдохнул и заговорил, но, как они поначалу подумали, не в тему. «Парк назван мемориальным в честь 23-го пехотного полка Мэна, участвовавшего в гражданской войне. Дерийские синие, так их называли. Раньше там стоял памятник, но его разрушил какой-то ураган в 1940-х. Денег на восстановление памятника не нашлось, и там поставили купальню для птиц. Большую каменную купальню для птиц». Все смотрели на него. Стэн сглотнул слюну. В горле что-то щелкнуло. «Я наблюдаю за птицами, знаете ли. У меня есть орнитологический атлас, бинокль Цейс Айкон и все такое». Он повернулся к Эдди. «У тебя есть еще аспирин?» Эдди протянул ему пузырек. Стэн взял две таблетки, подумал и добавил к ним еще одну. Отдал пузырек и проглотил таблетки одну за другой, морщась. Потом продолжил рассказ.